вернуться, если она вернется, сил снова выйти у нее уже не будет. Лин Чуцзю заранее заняла удобную для самозащиты позицию. Она решила, что глупо просто стоять на одном месте. Она не знала, что именно собиралась сделать, но когда она увидела кого-то вдалеке, то почувствовала облегчение. Лин Чуцзю продолжила идти, видя, что она всего лишь в нескольких шагах от другого двора. Она без колебаний открыла дверь. Лин Чуцзю быстро остановилась, когда увидела серьезного старика и четырех служанок. Когда этот старик увидел Лин Чуцзю, на его лице не отразилось удивление, и он лишь спокойно сказал: «Раб Цааши, домоправитель принцессы, приветствует Ван Фэй, принцессу». «Ван Фэй, принцессу». Когда Лин Чуцзю услышала его, на ее лице показалась легкая улыбка. Похоже, ее существование признали. Император своим приказом отдал ее принцу Ся. Поэтому, пока она жива, она будет зваться принцессой Ся. Лин Чуцзю не смутилась и медленно взмахнула рукой. «Можешь подняться». Хотя память прежней владелицы тела была не очень надежна, но этикет она хорошо знала. Разумеется, не сама, а благодаря бабушке прежней владелицы. Ее бабушка специально приглашала нескольких пожилых дам, чтобы те учили ее строго следовать дворцовому этикету. К сожалению, прежняя владелица не выучила ничего более полезного, чем правила этикета. Домоправитель Цао не колебался и немедленно выпрямился, затем указал на четырех служанок позади себя. «Ван Фэй, это служанки, которых Ван Е приставил служить вам и исполнять ваши ежедневные поручения. Служить и следить одновременно, ага». Лин Чуцзю понимала это и была готова принять. «Благодарю. Принц очень внимателен». Лин Чуцзю не боялась, что кто-то будет шпионить за ней, она больше боялась, что придется справляться одной. И не потому, что она не хотела все делать сама, но в древние времена жизнь была не так комфортна. Например, ванна. Никто не помог бы ей набрать воды и нагреть ее. Она прикинула, что у нее ушел бы на это целый день, так что предпочла бы вообще не мыться. Еще одно, стирка белья, это было еще одной головной болью Лин Чуцзю. В древности не было стиральных машин и порошка. Она в самом деле не смогла бы сама стирать свое белье каждый день, не говоря уже о том, что она носила многослойную шелковую одежду. Такие вещи тяжелые, и стирать их очень трудно. Так что, если бы ей никто не помог, впору было бы расплакаться. Домоправитель Цао не ожидал, что Лин Чуцзю будет такой уступчивой. Она удивила его, но вдруг глаза Лин Чуцзю стали холодными. Домоправитель Цао тут же склонил голову и боялся посмотреть на нее. «Ван Фэй, Ван Е велел мне спросить, как вы желаете поступить с вашими служанками из приданого?» Домоправитель Цао полагал, что об этом принц Ся его обязательно спросит. Особенно потому, что те люди, которые подослали этих служанок, не так-то просты. «Отошлите их назад, всех четверых. Скажите им, что в доме принца Ся достаточно прислуги, и принц Ся может легко справиться без них», — бесстрастно сказала Лин Чуцзю, так как хотела отослать людей, которых приставила к ней Лин Фужинь. Лин Фужинь подослала много людей к Лин Чуцзю. Помимо тех четырех очаровательных служанок, ее сопровождали еще несколько в ее комнате, но те были людьми из дворца, и все же, те люди были под началом мадам Лин. Даже если бы они не возражали, Лин Чуцзю не имела права их продать, так что она предпочла бы не жить с ними под одной крышей. Домоправитель не ожидал, что на следующий же день после свадьбы Лин Чуцзю порвет все связи со своей семьей, поэтому он доброжелательно предложил: «Ван Фэй, вы хотели бы сперва повидаться с этими людьми? Если такая слабая женщина, как Лин Чуцзю, в самом деле останется одна, окруженная людьми принцесса, даже если она умрет в своем собственном дворике, никто за стенами дворца этого не узнает». Глава 25. Без наследника и все равно что пустота. Домоправитель Цааши был человек добрый, но он не знал реального положения дел Лин Чуцзю. Лин Чуцзю было неважно, люди ли слуги из дома Лин или нет. В конце концов, если их хозяйка диктует им свою волю, они не замедлят последовать приказу убить Лин Чуцзю. Но теперь Лин Чуцзю решила остаться у Сятинья и постараться как можно больше сделать для этого мира. Кроме того, не похоже, чтобы у нее была возможность вернуться к семье Лин. Они с Лин Фужинь, мадам Лин, стали врагами. Кроме того, она забрала с собой большую сумму денег в качестве приданого, так что Лин Фужинь никогда не оставит ее в покое. Лин Чуцзю не подпустит к себе слуг семьи Лин и не даст Сятинья повода сомневаться в ней. Лучше она не будет ничего делать. Как бы то ни было, наследный принц, будущий зять ее отца, так что он точно не станет ее союзником. Он мог бы даже пожертвовать ею и потребовать, чтобы она убила Сятинья, и чтобы не вводить людей дома принцессы в заблуждение, лучше не встречаться со слугами Линь и не показывать им, будто она все еще близка к своей мачехе и до сих пор является порочной старшей мисс семьи Линь. Линь Чуцзю отказала домоправителю Цао в ответ на его доброе предложение и велела отослать тех людей сразу же. Разумеется, их возвращение наделает много шуму, так что любителям хороших зрелищ будет о чем посудачить, они разнесут сплетни о том, что людей Линь Фужинь, мадам Линь, которых она определила в приданое старшей дочери, выгнали из поместья принцессы. Когда домоправитель Цао услышал ответ Линь Чуцзю, он был очень удивлен. Домоправитель Цао прожил уже очень долго, но он ни разу не видел молодой женщины, которая, выйдя замуж, начала бы войну против своей собственной семьи. Эта девушка вела себя, не как обычная старшая мисс семьи Линь. Услышав слова Линь Чуцзю, он не стал дальше убеждать ее. Ранее он думал дать ей совет, потому что Линь Чуцзю спасла его сына, Цао Линя, но это был лишь эгоистический порыв. Хотя домоправитель Цао не мог открыто поблагодарить ее, но он мог втайне помочь Линь Чуцзю справиться с ее служанками из приданого, если они не хотели служить ей как полагается. Линь Чуцзю не знала этого, но ей было приятно увидеть, что четыре ее служанки послушно отмыли ее новую комнату, принесли ей воды и даже приготовили хорошую еду. Линь Чуцзю не могла не подумать, что влияние мадам Линь все же не сравнится с властью Сятинья. Если бы служанки мадам Линь хорошо себя вели с самого начала, ей бы ни в чем было их упрекнуть. Линь Чуцзю не так уж многого просила, ей не нужно было, чтобы слуги умирали за нее или считали ее своей полноправной госпожой. Она была бы не против, даже если бы они относились к ней, как к подруге или сестре. При условии, что эти служанки не стали бы ее подставлять, она даже обеспечила бы им хорошую жизнь. До тех пор, пока они не натворят чего-нибудь, например, не полезут в постель к Сятинья, она будет готова их терпеть. Наконец-то, Линь Чуцзю могла лечь в ванну. Потом она поела и выпила чашку имбирного супа. После этого Линь Чуцзю легла в постель довольная и счастливая. Вот это жизнь. Хотя левое плечо Линь Чуцзю болело, она все равно считала, что это было счастливейшее время с самого появления в этом мире. Для Линь Чуцзю день прошел спокойно, но для Сятинья – нет. Хотя из особняка принцессы доложили, что и принцессы, и принцесса все еще были в шоке из-за происшедшего и приходили в себя, у Сятинья не было времени на отдых. Ранним утром охранники принцессы вытащили тела ассасинов и аккуратно положили их перед воротами суда. Вдобавок к телам они оставили там сотни стрел и арбалетов. Хотя на них не было меток, люди, имевшие глаза, без труда узнали бы, что это оружие было оружием военных. И если им пользовались не солдаты, тогда кто же? Ведь обычным людям его трогать не дозволялось. Всем известно, что в восточной стране существует закон, запрещающий носить личное оружие и прочие подобные приспособления, которые правительство не может контролировать. Поэтому большинству простых людей не просто получить к ним доступ. И вместе со всеми этими телами, стрелами и арбалетами принц Ся подал жалобу сенату, местному правительству, командиру имперской армии и главе евнухов. Коротко говоря, любой мог быть в ответе за смерть людей, которые проникли в дом принца Ся и погибли там. Все 38 страниц доклада и список имен виновных на 30 страницах были отправлены в суд. В докладе из дома принца Ся говорилось, что эти адресаты пренебрегли своими обязанностями и помогли ассасинам завладеть военным оружием, нарушить закон и организовать убийство принцессы. Дом принцессы предъявил 18 обвинений. Каждого обвинения было достаточно, чтобы уничтожить три поколения семей. Свидетели, улики и подробное заявление были представлены в суде. Имея все это, дом принцессы мог даже не открывать рта и просто доверить суду справедливо решать дело принцессы, уважая при этом его героические подвиги в защиту страны. Действия Сятинья были очень хитрыми и безжалостными. Он не только ступил на поле правосудия, но и открыл подлинное лицо императора. Тот до сей пор держал его в тени, так что принц не мог ничего сделать. Четвертый, ты так жесток. Император был очень зол, он отшвырнул донесение на стол. Но это все еще его не успокоило, так что он схватил камень для краски и швырнул его в человека, который стоял перед ним на коленях. «Выметайся!» Бам! Камень больно ударил человека, но он все же не осмелился вскрикнуть и лишь схватился за голову. Человек был тем самым управляющим, на которого Сятинья подал в суд. В одну ночь его власти придет конец лишь из-за того, что ассасины покушались на жизнь принцессы. «Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь», – осторожно наклонился к императору его личный евнух. «Принц Ся теперь калека, он не сможет ходить до конца своей жизни, и у него нет наследника. Так что вашей милости нет нужды сердиться на пустое место». Личный евнух императора намеренно использовал слово «пустое». Он очень хорошо знал, что император любил слышать это слово. В конце концов, именно так он втайне называл Сятинья, принц-пустышка. Разумеется, когда император услышал это слово, его лицо слегка смягчилось, но он все же вздохнул и сказал: «Но эти бестолковые ассасины даже не смогли убить пустышку. Разве это не означает, что пустышкой то лучше их?» Гнев императора понятен, но все же, кто мог знать, что помимо принцессы и его охраны, там во тьме будет скрыта и другая сила. Хотя на этот раз мы проиграли, но нам удалось обнаружить козырь принцессы, так что в следующий раз... Императорский евнух рассмеялся. В следующий раз ему так не повезет. Ты прав. Когда император услышал его слова, он, наконец, успокоился, а его губы даже изогнулись в легкой улыбке. Нам удалось раскопать, что у него за козырь, так что пусть я и потерял много людей, это того стоило. Император поистине мудр. Императорский евнух улыбнулся, затем немедленно положил доклад принцессе и камень для красок. Император принялся за чтение. Глава 26. Нелепости в ход. Только для членов семьи Сятинья вскоре узнал, что император рвал и метал в своем кабинете. Однако в его глазах промелькнула лишь тень насмешки, а он сам не проронил ни слова. В душе Суча порадовался течению мыслей императора. Император действительно наивен. Сятинья было всего 13 лет, когда он пошел в армию, и провел на поле боя 15 лет. Так как император мог думать, что дело лишь в козыре Сятинья? Император думал, что сумел узнать тайное оружие принцессы, которое в действительности было лишь вершиной айсберга. Однажды император заплатит за все свое высокомерие. Суча отбросил жалость, которую почувствовал было к императору, и просто продолжил докладывать Сятинья о ситуации снаружи. Когда он закончил, был уже полдень. Сятинья предложил Суча остаться на ужин, но они не успели покинуть кабинет, как вошел домоправитель Цао. Когда домоправитель Цао увидел Суча, он поколебался, стоит ли говорить при нем с Сятинья или нет. Суча нашел предлог выйти, но Сятинья сказал: «Суча не чужой, так что просто скажи то, что хотел». По мнению Суча, это была не очень хорошая мысль, но он послушно остался там, где стоял. Он втайне молился, чтобы сказанное домоправителем Цао не было большим секретом. В конце концов, он хорошо знал, что чрезмерная посвященность в тайны до добра не доводит. Услышав слова принцессы, домоправитель перестал сомневаться. Он обстоятельно доложил все и повторил слова Лин Чуцзю. Что решит Ванье? Хотя желание Лин Чуцзю имело отношение к лицу дома принцессы, не то чтобы он не мог сделать так, как она хотела. Кроме того, Сятинья хотел увидеть, что она задумала, поэтому он сказал: «Просто делайте все в соответствии с ее планом». Холодные черты Сятинья немного смягчились. Домоправитель Цао смотрел в пол, поэтому не видел этого, но от Суча это не укрылось. Когда домоправитель Цао ушел, Суча улыбнулся и сказал: «Здесь вход только для членов семьи. Вы подходите друг другу как муж и жена, потому что вам обоим нравится играть на публику». Сятинья посмотрел ему в глаза, но ничего не сказал. Суча только пожал плечами и подошел к Сятинья помочь ему отвести кресло, притворившись, будто он ничего не говорил. Когда Лин Чуцзю, наконец, избавилась с помощью домоправителя Цао от служанок Лин Фужинь, она смогла вздремнуть после обеда и восстановить силы. Теперь ей нужно было осмыслить свое нынешнее положение. «Как вас зовут?» Лин Чуцзю посмотрела на четырех служанок, которых прислал Сятинья. Она была вполне удовлетворена, осознав, что эти четыре девушки не собираются становиться его наложницами. Четыре служанки одновременно сказали: «Ван Фэй, пожалуйста, дайте нам имена». «Дать имена?» На мгновение Лин Чуцзю пришла в замешательство. С помощью воспоминаний прежней владелицы тела она поняла, что дать имя в здешней традиции означало сделать своим рабом. Лин Чуцзю никогда не нравился этот обычай, он был такой же, как у римлян. Лин Чуцзю задумалась на мгновение, а потом произнесла, начав с левой стороны: «Чжинчжу, Маньяа, Шаньху и Фэйцуй». Лин Чуцзю признавала, что была не способна придумать хорошие имена, но эти было легко запомнить. Так или иначе, Эта четверка была слугами дома принцессы, а не ее. Рабы благодарны вам за имена, Ван Фэй. Слуги поблагодарили Лин Чуцзю за свои официальные имена. Дав им имена, Лин Чуцзю начал расспрашивать их. Четыре служанки думали, что Лин Чуцзю будут интересовать сведения о доме принцессы и были готовы предоставить ей всю необходимую информацию. Но Лин Чуцзю спросила лишь, сколько сейчас времени, как здоровье раненого охранника, можно ли ей пойти и осмотреть его, каковы правила приняты в доме принцессы, можно ли ей встретиться с принцем Ся и спросить у него, вольна ли она покидать свой двор, когда ей вздумается. Помимо этих вещей, Лин Чуцзю ни о чем больше не спрашивала. Она не спросила даже о том, как поживает сам принц Ся, что очень их удивило. Как им было известно, император отдал Лин Чуцзю принцу Ся в качестве королевской супруги, и из-за этого у нее были все права распоряжаться в поместье. Однако, Лин Чуцзю вела себя, как чужая, или, точнее будет сказать, как гостья. Четыре служанки ужасно растерялись, но не подали виду. В конце концов, девушки, которых прислал Лин Чуцзю Ся Тинья, были необычными служанками. Четыре служанки ответили на вопросы Лин Чуцзю один за другим, не считая вопроса, может ли она навестить раненого охранника. Служанкам не дозволялось решать такое. Ван Фэй о таких вещах надлежит спрашивать у Ван Е. Если Ван Фэй правда хочет навестить раненого охранника, ваша рабыня пойдет и спросит об этом у домоправителя Цао. Чжинчжу, первая служанка, вела себя спокойно и уверенно. И даже если она и не считала Лин Чуцзю принцессой Ся, она не осмеливалась пренебрегать ее положением. Лин Чуцзю была ответственна за наблюдение за состоянием пациента, но она не пойдет к Ся Тинья просить о такой мелочи. Нет, это не обязательно. Но не забудьте сообщить мне, если состояние охранника ухудшится, недостатка в докторах в поместье принцессы не было. Хотя ее знания были основаны на западной медицине, она была уверена, что эти доктора знали свое дело. И вообще, она не была уверена, пригодились ли бы ее знания в эту эпоху, если бы медицинская система не снабжала ее лекарствами, разработанными западной медициной. Когда Чжинчжу услыхала слова Лин Чуцзю, то не могла не восхититься ею. Выслушав ответы на свои вопросы, Лин Чуцзю узнала, что она может, а чего не может делать. Чтобы выжить в этом доме, она будет следовать правилам. Услышав решение принцессы, домоправитель Цао решил лично отослать четырех служанок из приданого в особняк семьи Лин, обвинив их в том, что они пренебрегли своими обязанностями. Когда он увидел, что эти служанки чересчур полагаются на семью Лин, он, наконец, понял, почему Лин Чуцзю хотела их отослать. Не говоря о том, что рассказала Лин Чуцзю, даже он сам разозлился на их поведение. «Ах, Ся Цзи, старшая мисс, тогда почему же она не пришла повидаться с нами? Старшая мисс что, слепа? Мы столько трудились и вчера, и сегодня, что до сих пор без сил. Если она не повидается с нами, мы сами пойдем к ней». Каждая вела себя так высокомерно, будто они были хозяйками, а Лин Чуцзю – их служанкой. Когда домоправитель увидел это, он не мог не усмехнуться. Семья Лин, в самом деле, постаралась на славу. Они подослали таких добрых служанок. Они полагают, что так умны, что могут отправить своих людей в дом принцессы. «Идем». Домоправитель вел себя с ними мирно. Он не мог поверить, что семья Лин прислала таких людей, поэтому позвал своих слуг. «Свяжите этих служанок и выставите их вон», — строго сказал домоправитель Цао. На этот раз служанки семьи Лин запаниковали. Они были растеряны и напуганы, поэтому одна из них храбро сказала, «Что вы о себе возомнили? Как вы смеете связывать нас? Мы служанки из приданого Ван Фэй. Скажите ей прийти и встретиться с нами». «Ха!» — домоправитель повернулся и холодно ответил, «Как вы смеете требовать, чтобы Ван Фэй встречалась с вами? Да кто вы такие? Вы, кто вы вообще такой?» Спросила она мягко, видя, что этот человек так жесток и суров с ними. «Что ж, я домоправитель поместья принцессы. Ван Фэй приказала мне отослать вас назад в дом семьи Линь». Больше домоправитель Цао не собирался тратить на них ни слова. Он прямо приказал своим людям связать их. Конечное решение было принято, так что больше они противиться не могли. Глава 27. Большой залог. И пусть останется пустым местом, домоправитель Цао понял суть плана Лин Чуцзю. Он решил отослать служанок с большим скандалом на глазах у всех. Домоправитель Цао видел, что Лин Чуцзю добродетельна. Он знал, что она не собирается заботиться о чести семьи Лин. И самому ему, разумеется, не было дела до их чести. Может быть, Линь Сян и принят во дворце, но в доме принца Ся он не указ. В конце концов, в доме принца Ся осмеливались бросать вызов даже императору. Так с чего бы им бояться какого-то мелкого левого министра? Домоправитель Ца отправил человека с сообщением в дом семьи Линь. Сам он в дом не входил, вместо этого он бросил служанок перед воротами семьи Линь на глазах у множества людей. Домоправитель Ца гордо стоял перед домом семьи Линь. В конце концов, он отослал служанок не без причины. Поэтому он снова сказал: «Я никогда не видел, чтобы служанки вели себя с хозяевами высокомерно, но эти служанки именно так и поступают». Принц Ся и принцесса Ся поженились только вчера, однако они уже столкнулись с войском ассасинов и оба пострадали, а эти негодницы потребовали, чтобы наша Ван Фэй сама пришла с ними встретиться. Власть премьер-министра Линь Сяна растет, мы уважаем нашу Ван Фэй, а они не уважают и не заботятся о ней, так что мы решили своими руками выставить вон этих женщин. И так как Ван Фэй, ваша дочь, она знает, что у семьи Линь не хватает слуг, и говорит, чтобы вы ей их больше не присылали. Голос домоправителя Ца был очень громок, а речь совершенно ясна. Люди, смотревшие на него, все хорошо слышали. Когда новости были доставлены семье Линь, домоправитель Ся уже закончил говорить. Когда домоправитель Ца увидел домоправителя семьи Линь, он не дал ему возможности заговорить. Он сразу же сказал: «Принц Ся отослал этих людей прочь, и теперь то, как поступить с ними, дело семьи Линь. Принц и принцесса Ся ранены, так что я не останусь здесь долее». Домоправителю семьи Линь не удалось даже поприветствовать домоправителя Цао. Закончив говорить, домоправитель Цао повернулся и ушел. Домоправитель Цао, это ошибка, это недопонимание. Попытался нагнать его домоправитель семьи Линь, но люди принца Ся были хорошо обучены. Так как бы смог обычный домоправитель, такой как домоправитель семьи Линь, тягаться с ними? Перед домом семьи Линь несколько девушек стояли на коленях, и народ уже начинал перешептываться. В тот момент домоправитель семьи Линь был насмерть перепуган и не знал, что делать. Люди, сплетничавшие на улице, говорили об ужасном позоре, постигшем служанок, стоявших на коленях. И как только семья Линь могла терпеть таких служанок? Разве это не постыдно? Линь Чуцзю и Ся Тинья не заботились о том, что смутят семью Линь. В конце концов, они не собирались выказывать им своего расположения. Когда Линь Чуцзю услыхала, что все закончилось, она очень обрадовалась и несколько раз повторила домоправителю Цао, что если семья Линь будет пытаться послать ей других служанок, он не должен их принимать. И если кто-либо из семьи Линь будет искать ее, он должен сказать им, что она ранена и не в состоянии их принять. Линь Чуцзю ожидала, что семья Линь появится у нее на пороге. Однако она ждала долго, но никто так и не пришел. Семья Линь даже не прислала никого, чтобы объясниться. Похоже, Линь Фужинь не так уж высокомерна. Однако Линь Чуцзю не знала, что Линь Фужинь в этот самый момент вместе с императором планировала прислать им врача. Принц Ся и принцесса Ся столкнулись с войском ассасинов в ночь своей свадьбы и оба пострадали. Когда до императора дошла эта весть, он разозлился и велел суду провести тщательное расследование и не пощадить никого из виновных. Однако он даже не потрудился прочитать донесение принца Ся о происшедшем. В дополнение к своему приказу император также велел прислать в дом принца Ся лучшего врача. Он должен был предоставить принцу Ся и Линь Чуцзю немедленное лечение. Но на самом деле он вовсе не о лечении думал. На самом деле, он хотел узнать, действительно ли они оба ранены. На удачу, Линь Чуцзю была и правда ранена, к тому же, она сама была доктором. Ей нужно было лишь пошевелить пальцем, чтобы ее пульс стал слабым, и она смогла бы обмануть ставящего диагноз врача. А Ся Тинья, хотя на самом деле он не был ранен, но ему пришлось использовать свою внутреннюю силу, чтобы сразиться с ассасинами. Из-за этого его тело и ноги болели еще сильнее, чем прежде. Когда врач ставил ему диагноз, его лицо стало серьезным и мрачным. «Ван Е, состояние ваших ног ухудшилось. Боюсь, в будущем вам будет еще тяжелее». Когда взгляд врача упал на ноги Ся Тинья, в нем промелькнуло сочувствие. Он мог честно написать в своем докладе, что принц Ся на самом деле пострадал и по-прежнему остается пустым местом. После слов Цинь Юань атмосфера в доме принца Ся стала тяжелой, как будто в нем находился покойник. Но Ся Тинья не показал своих переживаний и даже не пошевелился. У Цинь Юань было много дел во дворце, так что надолго он не задержался. Он написал несколько рецептов и объяснил их. Потом он отдал их домоправителю Цао, чтобы тот купил необходимые ингредиенты для лекарств. Домоправитель Цао немедленно послал за ними слуг, несмотря на то, что знал, принц Ся не станет их принимать, и они все равно не пригодятся. Цинь Юань немедленно вернулся во дворец, чтобы ответить на расспросы императора. Он не скрывал, не преувеличивал болезнь принцессы, он лишь точно доложил о своем диагнозе. Император, хотя принц Ся не ранен, но прошлой ночью он действовал, используя внутреннюю силу, и из-за этого болезнь его тела и ног стала тяжелее. Принцесса Ся ранена в плечо, но рана несерьезная. Императору не было дела до Лин Чуцзю, его волновало только состояние Ся Тинья. Возможности излечить его ноги нет, ведь так, я могу ответить императору, что в соответствии с диагнозом, который я поставил принцу Ся, он не сможет ходить до конца своих дней. Но ваш подданный не станет гарантировать, что прекрасный врач из другой страны не сумеет вылечить его. Цинь Юань ответил честно, так как мир очень велик, и будет неудивительно, если такой чудесный врач вдруг объявится. Лицо императора слегка омрачилось, и он на мгновение задумался. Затем он сказал, то, что ты добавил в его лекарство, сработало. Император спешил убить Ся Тинья, чтобы помешать ему найти лекарство для своих ног. Император, принц Ся не стал пить лекарство, приготовленное вашим покорным слугой. Цинь Юань склонил голову и даже не посмотрел на императора. Он был послан императором, поэтому принц Ся скорее поверил был в привидение, чем в то, что он хочет его вылечить. Он очень осторожен. Император покачал головой и не разгневался, видя, что врач стоит на коленях перед ним и дрожит. Он не хотел мучить его и позволил ему удалиться. К счастью, у него был другой план. Так или иначе, Ся Тинья должен оставаться пустым местом, иначе император не найдет покоя. Глава 28. Черный ход, изжигая все мосты, покушение на принцессу в день его свадьбы стало в столице большой сенсацией. Но то, что ассасины были посланы в суд, тайный совет и управление Юань, подпортило репутацию императора. Хотя император не сделал никакого публичного заявления, но он проследил, чтобы его высокопоставленные министры не пострадали, и таким образом не слишком много говорили о делах принцессы. Молчание императора казалось его новым образом и маской. Министры, которых он спас, понимали, что горожане все еще в растерянности. Поэтому никто не решался помянуть дело принцессы, чтобы избежать публичной огласки. Однако то, как домоправитель Цао обошелся с семьей Линь, вновь привлекло внимание народа. То, что сделала Линь Фужинь, поистине глупо. Она думает, что принц Ся совершенно не соображает. Она правда думала, что эти служанки могут отчитывать дочь ее старшей сестры. Это из-за того, о чем она говорила ранее. Как там было, что она хочет заботиться о дочери своей сестры так, как если бы она была ее родным ребенком. Но изначально она говорила все это, только чтобы стать второй женой. Она всегда была безжалостна, а теперь, наконец, решила сорвать с себя красивую маску. Мадам Линь считала, что принцессе обмануть, пара пустяков, как и ее старшую мисс. Что ж, посмотрим, как все сложится для нее на этот раз. Время от времени те, кто считали, что умеют думать лучше других, лишь добавляли оскорбления. С чего мадам Линь вообще сделала подобную глупость? Это на нее не похоже. Так много лет она показывала, как сильно любит дочь своей старшей сестры. Вот поэтому все говорят, что она хороший человек. Может, она перепугалась, что больше не сможет ее контролировать. Особенно теперь, когда дочь ее сестры вышла замуж за человека из дворца. Поэтому она и решила использовать кого-то, чтобы манипулировать ею. Кто знает, что именно творится у нее в голове. Довольно странно, что человек принцессе оставил тех служанок перед домом и разговаривал с мадам Линь без уважения. У каждого были свои догадки и свои взгляды. Но все, несомненно, ждали, что будет дальше делать мадам Линь. В это время мадам Линь оправдывалась перед Линь Сян. «Лае, господин, вы много лет видели моих служанок, поэтому должны знать, каковы они, правда. Вы знаете, что я не люблю Линь Чуцзю, но я бы никогда не запятнала мое имя из-за такого пустяка. Может быть, когда я уезжала из дома навестить родственников, она меня подставила». Глаза Линь Фужинь покраснели и наполнились слезами. Линь Фужинь, безусловно, была прекрасна. Сердце мужчины не могло не дрогнуть, когда она выглядела такой несчастной. Линь Сян не мог не обнять ее крепко и не сказать: «Дорогая, не грусти. У Линь Чуцзю сердце маленькое, как горошина, поэтому она так несправедливо обошлась с тобой». Линь Фужинь воспользовалась преимуществом, прижалась к нему и сказала голосом, полным скорби: «Лая, не нужно ничего говорить, в конце концов, мы одна семья. Главное, что нам теперь делать, раз со мной так несправедливо обошлись? Бесконечное множество людей теперь считает, что семья Линь покрыла себя позором». Во время своей речи Линь Фужинь несколько раз всхлипнула. Слезы, наконец, потекли из ее глаз, но она не позволила Линь Сян их видеть. Вместо этого она уткнулась лицом в его руки. Ее плечи сотрясались от рыданий. «Фужинь, успокойся. Завтра я пойду к принцу Ся. Пусть он и принц, но он не смеет обвинять члена семьи придворного». Линь Сян верил, что Линь Чу Цзю намеренно портит жизнь Линь Фужинь. Линь Фужинь говорила все это так, будто она действительно видела по отношению к себе несправедливость. Однако, на самом деле, она не покидала поместье и не ездила к родственникам. К тому же контракт с теми служанками был не в руках Линь Чу Цзю, потому что она хранила бумаги в комнате Линь Ван Тин. О том же, как эти контракты попали в комнату Линь Ван Тин, Линь Ван Тин и сама не знала. Так что эту кашу заварила только одна Линь Фужинь. Линь Фужинь боялась, что Линь Чу Цзю и Ся Тинья вдруг узнают о ее лжи. Поэтому она быстро вцепилась в одежду Линь Сян и сказала: «Лая, я все еще волнуюсь из-за контрактов этих служанок. Эти контракты написаны на хрупких листах бумаги. Мы не знаем, что, если Линь Чу Цзю уже сожгла их и собирается сказать, что у нее их не было, и вряд ли мы можем просто пойти в дом принцессы и поискать их». Теперь Линь Фужинь нужно было сжечь эти контракты и обвинить в этом Линь Чу Цзю. Линь Сян нахмурился и кивнул: «То, что ты сказала, не лишено смысла, наша семья не может сносить такие обвинения. Они правда еще хотели сохранить репутацию, дело принимало уже такой серьезный оборот, что Линь Фужинь была не единственной, кто запятнает свою честь». Линь Фужинь вытерла слезы и грустно улыбнулась. «Если бы принц Ся не поощрил то, что было совершено, разве наша семья подверглась бы такому унижению? Нетрудно предположить, что принц Ся тоже виноват». Так, Линь Фужинь намекала на то, что сам принц Ся устроил это, чтобы надавить на них. Тогда лицо Линь Сяна стало еще мрачнее. Он более не хотел обсуждать этот вопрос с принцем Ся и только сказал: «Я ничего не должен этой злобной твари, а контракты служанок заключались с ними. Так как они могли отослать служанок из нашей семьи?» Его слова предполагали, что семья Линь не сделала ничего плохого, а принц Ся поступил неразумно. Линь Фужинь на некоторое время задумалась. Она решила, что это был хороший шанс, поэтому она сразу же повернулась и велела домоправителю семьи Линь ждать принца Ся и Линь Чу Цзю у их дверей и передать им слова Линь Сян. Но и принц Ся, и Линь Чу Цзю ранены. Так как же они пойдут в гости к семье Линь? Да даже если бы нападение ассасинов не случилось, принц Ся все равно не стал бы сопровождать Линь Чу Цзю на встречу с семьей. Поэтому рано утром домоправитель Цао пришел к Линь Чу Цзю и с уважением сказал: «Ван Фэй, все необходимое, что может понадобиться вам для визита, готово. Но так как принц Ся нездоров, он не может сопровождать вас домой». Другими словами, принц Ся хотел, чтобы она вернулась домой одна. «Мне все равно», сказала Линь Чу Цзю и продолжила: «Моя рана еще не излечилась, и врач императора приказал мне оставаться в постели. Так что просто доложите им то, что вы только что сказали, или передайте, что принц Ся и я плохо себя чувствуем и не можем прийти». Это домоправитель Цао только что пришел из дома семьи Линь, поэтому он выглядел слегка смущенным. «Ван Фэй, если хотите лгать, пожалуйста, следите за выражением лица. По вам ведь видно, что вам вовсе не нужен покой. Домоправитель Цао, будьте уверены, что мой отец и Линь Фужинь поймут. В конце концов, мы с принцем Ся еще даже не были во дворце, чтобы отдать дань уважения», спокойно сказала Линь Чу Цзю домоправителю Цао и достала платок, чтобы стереть пот со лба. Домоправитель Цао не мог решить сам, поэтому решил доложить о решении Линь Чу Цзю принцу Ся и подождать его распоряжений. Но когда Ся Тинья услышал его доклад, он только махнул рукой и сказал: «Просто следуйте ее приказу». Правда это или нет, ему было все равно. В конце концов, ему был хорошо известен конфликт между Линь Чу Цзю и семьей Линь. Да, хотя домоправитель Цао был в растерянности, разве он мог ослушаться приказа хозяина? Поэтому домоправитель Цао приказал убрать все драгоценности назад в шкатулку и послал человека известить семью Линь. Наконец, он разобрался с этим делом и приготовил чай, чтобы передохнуть. Но внезапно телохранитель торопливо доложил: «Домоправитель Цао, беда! Цао Линь, он...» «Что?» Домоправитель испуганно вскочил, а чашка выпала у него из рук и упала на землю. Он не мог сдержать свои эмоции, а его лицо было ужасно взволнованным, когда он спросил, что случилось с Цао Линем. Как-никак Цао Линь был единственным сыном домоправителя Цао. Глава 29. Помощи протянуть руку охранник видел, что домоправитель Цао был беспомощен и запаниковал, но он не пытался скрыть правду, а только тяжело вздохнул и сказал, «Домоправитель Цао, рана Цао Линя очень серьезна, хотя сначала ему вовремя оказали лечение, но теперь его рана загноилась, и у него сильный жар, поэтому врач велел готовиться к похоронам». Готовиться к похоронам, домоправитель Цао сделал несколько неровных шагов и почувствовал, что в глазах все потемнело, ноги подкосились, и он упал на пол. Охранник испугался, но сразу же побрызгал его холодной водой. Потом он попытался ущипнуть его и несколько раз шлепнул по лицу, чтобы привести в чувство. «Домоправитель, не падайте в обморок сейчас, Цао Линь ждет вас, чтобы увидеть вас в последний раз». Охранник не осмелился договорить это, но домоправитель каким-то образом угадал, что он имеет в виду, поэтому он крепко схватил его за руку и медленно проговорил. «Помоги мне повидать Цао Линя». Домоправитель Цао очнулся, но, казалось, состарился на 10 лет. Его ногти вонзились в руку охранника, но тот будто и не почувствовал. Охранник был хорошим другом Цао Линя, но помимо этого, домоправителя Цао любили все охранники поместья принцесса. Поэтому сейчас его не заботила такая мелочь, и он лишь как можно скорее повел его к сыну. У домоправителя Цао было хорошее здоровье. Обычно он мог ходить быстрее, чем молодые люди. Но на этот раз он спотыкался и просто не мог идти. Цао Линь и другие раненые охранники были размещены в другом небольшом флигеле в западной части поместья. Когда они пришли, охранник сразу же отпустил домоправителя Цао и открыл дверь в комнату Цао Линя. Рана Цао Линя была серьезнее, чем у всех остальных охранников. Поэтому у него была отдельная комната, самая большая из всех. В это время там находились врачи двое слуг. Эти слуги следили, чтобы у Цао Линя было все необходимое. Домоправитель Цао вошел, глаза слуг покраснели, а на их лицах читалось волнение. Но домоправитель Цао, казалось, не замечал их и смотрел только на своего сына, лежащего в постели. Глядя на сына, который лежал без движения, домоправитель Цао заплакал и сказал, задыхаясь, «Доктору, мой сын, что случилось с моим сыном? Неужели его правда нельзя спасти? Хм, рана Цао Линя слишком серьезна, я здесь бессилен». Доктору был одним из старейших жителей поместья, поэтому он не стал скрывать правды. Домоправитель Цао больше не мог сдерживать слезы и сделал несколько неровных шагов. Он остановился лишь тогда, когда ударился о стол со стулом. «Как такое возможно? Разве вы не сказали, что его рана зашита, и все будет хорошо?» Изначально с ним все было в порядке, но вчера утром у Цао Линя внезапно началась лихорадка, его рана воспалилась и сильно загноилась. «Я всеми способами пытался сбить жар, но...» Доктору приподнял одеяло Цао Линя и показал на его живот. Его рана становилась все серьезнее, и жар поднимался. «Я больше ничего не могу для него сделать. Доктору, умоляю вас, умоляю, спасите моего сына. Я не могу потерять его». Домоправитель Цао, который всегда выглядел спокойным, который всегда соблюдал приличие, теперь встал на колени перед доктором. Доктору был потрясен и быстро попросил слуг помочь ему подняться. «Домоправитель Цао, прошу вас, встаньте. Не говорите так. Если бы я знал способ спасти его, вы могли бы и не просить меня. Так теперь я должен просто смотреть, как умирает мое дитя». Непонимающе спросил домоправитель Цао, а его глаза глядели в одну точку, как будто он потерял свою душу, и в его сердце была одна лишь горечь. Доктору был расстроен, но его медицинские навыки были ограничены, и он не мог вылечить Цао Линя. Он не мог смотреть на то, в каком состоянии находится домоправитель Цао, сжал зубы и сказал, «Пожалуйста, спросите Цинь Юаня, возможно, у него получится спасти Цао Линя». Когда принц Ся был тяжело ранен, именно он помог ему сохранить ноги. «Просить Цинь Юаня?» Глаза домоправителя Цао расширились, а тело застыло. «Цинь Юань, придворный врач, он будет лечить только императора. Если император не прикажет ему, он ни к кому не пойдет». Ох, доктор мог лишь вздохнуть и ничего больше не сказал. Домоправитель Цао заплакал. Он не осмелился бы просить Ся Тинья, он мог лишь настаивать, чтобы доктору придумал способ спасти Цао Линя. Доктор был вымотан и мог едва поддерживать жизнь Цао Линя, но он не мог сбить жар или вылечить лихорадку. Если лихорадка усиливается, «Боюсь, это может повлиять на мозг», — честно сказал доктору домоправителю Цао. Домоправитель Цао сидел у постели Цао Линя 2 дня. Он видел, как его сын слабеет и слабеет с каждым днем, и болезнь сына, как нож, ранила его сердце. Каждый день и каждую ночь он думал о словах доктора У и не мог заснуть. «Я пойду и попрошу Ван Е». Хотя он знал, что если будет просить чего-то у принцессы, то окажется в неудобном положении. Домоправитель Цао не мог упустить шанс спасти своего сына, иначе он сожалел бы об этом до конца своих дней. Домоправитель Цао переоделся и даже умыл лицо холодной водой, чтобы немного взбодриться. Ся Тинья слышал, что домоправитель Цао хотел о чем-то просить. Его брови слегка изогнулись, и он посмотрел на Су Ча взглядом, который явно спрашивал, что случилось. В последние 2 дня Ся Тинья и Су Ча оба были заняты, потому что император пытался скрыть нападение ассасинов и хотел просто быстренько разобраться с ним, но Ся Тинья это не устраивало. Они все время проверяли, как идет поиск лиц, стоящих за покушением, но неожиданно подозрения в том, что здесь замешан император, были отброшены. Однако, хотя весомых улик не было, Ся Тинья был твердо намерен заставить императора заплатить. Поэтому в последние несколько дней Ся Тинья вел игру с императором, и, похоже, его представление удавалось. У него получилось отправить в тюрьму сенатора, губернатора провинции и командующего имперской армией. Разумеется, это был не конец, а только начало. Мысли Ся Тинья прежде всегда были сосредоточены на поле боя, и раньше его внимание не привлекал двор, но теперь он был даже готов ввести туда своих людей. В последнее время Ся Тинья был так занят, что даже не успевал поспать. Но положение Су Ча было еще хуже, потому что он воплощал его план в действие в полнейшей секретности. Так что у него не было сил обращать внимание еще и на поместье. «Может быть, дело касается Ван Фэй», — высказал смелую догадку Су Ча. Но Ся Тинья только с подозрением взглянул на него и сказал: «Иди и отдохни, чтобы у тебя потом мозг проснулся». «Да», — Су Ча обрадовался. Он быстро повернулся и вышел, потому что боялся, что Ся Тинья может передумать, и он упустит шанс отдохнуть. Ся Тинья потер больные глаза и откинулся на спинку стула. После этого он позволил домоправителю Цао войти. Хотя домоправитель Цао выглядел спокойным, но он не мог полностью скрыть печаль в своих глазах. Поэтому Ся Тинья смутно догадывался, о чем он будет просить. Разумеется, как только домоправитель Цао вошел, то сразу же опустился на колени перед Ся Тинья и сказал: «Ван Е, ваш раб осмеливается просить вас спасти Цао Линя». «А что случилось с Цао Линем?» Ся Тинья ответил вопросом на вопрос. Домоправитель Цао в точности повторил слова доктора У, но прежде чем закончить, он склонился лбом к самой земле и не поднимался. «Ван Е, доктор У сказал, что только императорский врач Цин Юань теперь может спасти Цао Линя. Ваш раб, у вашего раба нет другого выхода». Домоправитель Цао не мог более сохранять спокойствие и заплакал. Он так горько плакал, что даже задыхался и выглядел очень несчастным. Но Ся Тинья нахмурился. «Цин Юань, это плохо». Цин Юань подчинялся только императору и был придворным доктором. Он никогда раньше не лечил обычных людей. К тому же они с императором сейчас враждовали. Так что император, разумеется, не позволит Цин Юаню лечить подданного. Глава 30. Девушка, играющая с ними домоправитель Цао, понял, что значит слова Ся Тинья. Хотя он и горевал о сыне, но знал, что Ся Тинья сказал так не потому, что он хладнокровный человек, а потому что ему противостоит двор императора. Особенно теперь, когда дома принцессы и императора враждовали друг с другом. Так с чего бы императору позволять своему личному придворному врачу лечить мелкого охранника из поместья принцессы? Разве это не будет означать, что император действует себе во вред? Домоправитель Цао не стал ждать, пока Ся Тинья договорит. Он перехватил инициативу и сказал: «Ваш раб в растерянности. Пожалуйста, простите своего раба, принц. Это означает, ты сдаешься?» Пусть Ся Тинья убил несметное число людей, но домоправитель Цао всегда был превосходным слугой и безукоризненно выполнял свой долг в течение многих лет. Поэтому Ся Тинья не хотел, чтобы у старика не осталось никого. Ся Тинья подумал некоторое время, но вдруг вспомнил ночь своей свадьбы. Тогда он сказал: «Иди и найди Лин Чуцзю, Ван Фэй». Домоправитель Цао удивился. Хоть Лин Чуцзю и разбиралась в медицине, но она была женщиной. Не будет ли она хуже, чем доктору? Скажите ей, что врач недостаточно хорош, поэтому она должна помочь, иначе я отошлю ее в дом семьи Линь, спокойно сказал Ся Тинья, не заботясь о том, что подумает домоправитель Цао. Домоправитель Цао был ошарашен. Он хотел что-то сказать, но, увидев холодные глаза Сятинья, быстро закрыл рот, опустил голову и ушел. Домоправитель Цао очень хотел спасти своего сына, поэтому он быстро вышел на задний двор и нашел Лин Чуцзю. В эти последние несколько дней Лин Чуцзю выздоравливала от простуды, но теперь она чувствовала себя немного лучше и вышла прогуляться во дворе. Однако она сделала лишь пару шагов по садовой травке, когда увидела, что к ней спешит домоправитель Цао. Домоправитель Цао шел очень быстро и, казалось, был очень встревожен. Не заметив Лин Чуцзю, он спросил одну из служанок, где она. Домоправитель Цао быстро повернулся и сделал шаг навстречу Лин Чуцзю. Увидев ее, он сразу же преклонил перед ней колени. «Ван Фэй, домоправитель Цао, что вы делаете? Встаньте скорее!» Лин Чуцзю попыталась помочь домоправителю Цао подняться, но просто не могла остановить его. «Ваш раб пришел, чтобы просить Ван Фэй о помощи». Домоправитель Цао сильно ударился головой о землю. К счастью, земля поросла травой, иначе он расшиб бы лоб до крови. «О помощи? Что случилось?» Лин Чуцзю прищурилась и посмотрела на Чжинчжу. Та быстро покачала головой, давая понять, что ни о чем не знает. Лин Чуцзю не любила спрашивать, какие новости в поместье принцессы, поэтому ее служанки также не спрашивали о том, что происходило там, если только Лин Чуцзю не нужно было что-то узнать. «Да, все дело в моем сыне, Цао Лине. Он тот охранник, у которого была рана на животе, тот, которого зашила Ван Фэй». Когда Лин Чуцзю услышала слова домоправителя Цао, выражение ее лица тут же изменилось. Все-таки рана Цао Линя была самой серьезной. «Как он? Его рана воспалилась? У него лихорадка?» «Да, это так». И врач сказал, что мозг Цао Линя может пострадать и погибнуть. «Сколько дней у него уже жар?» — спросила Лин Чуцзю с достоинством, но все же очень беспокоясь. «Цао Линя ранили 5 дней назад. Не может же быть, что у него лихорадка все 5 дней, так, 4 дня он горит вот уже 4 дня. Врач говорит, что не знает, как вылечить его лихорадку. Поэтому-то ваш раб и пришел просить вас исцелить моего сына», — домоправитель Цао говорил, а по щекам его текли слезы. Услышав это, Лин Чуцзю рассердилась. «У него лихорадка уже 4 дня, а вы пришли ко мне только сейчас. Это же правда может затронуть мозг. Ваш раб, ваш раб». Домоправитель Цао хотел объяснить, но не мог подобрать слов. Он не мог сказать ей, что не верит в ее умения. Она правда хорошо знает медицину. Не мог он также сказать и то, что, если бы принц Ся не приказал, он не пошел бы искать ее. Он не стал бы вообще просить Лин Чуцзю о помощи. Положение Лин Чуцзю в доме принца Ся было очень низким. Ее двор находился в задней части поместья, и даже не все жившие здесь люди знали о ее существовании. «Что ж, я не могу вас винить», — Лин Чуцзю ясно понимала, что люди принцессе ей не полностью доверяют. Они не верят в ее медицинские навыки, несмотря на то, что она спасла многих охранников. Сейчас это, на самом деле, было неважно. Она спасла тех охранников только потому, что медицинская система велела ей. И ей не нужно радоваться, что кто-то пострадал, и она может доказать, чего стоит. Как бы то ни было, самое важное сейчас – это спасти его. «Просто подождите меня здесь, я пойду и принесу кое-какие лекарства». Лин Чуцзю не обращала дальше внимания на чепуху, которую бормотал домоправитель Цао, подхватила юбки и пошла в свою комнату. Лин Чуцзю приказала своим служанкам выйти из комнаты и открыла медицинскую систему, чтобы взять все препараты, которые ей понадобятся, в том числе жаропонижающие средства высокого класса. Это был первый раз, когда Лин Чуцзю спасала жизнь не по приказу и не по заданию медицинской системы. Поэтому она могла взять только некоторые наиболее обычные лекарства, которых, как она знала, должно хватить. Кроме того, она взяла перчатки, маску и халат хирурга. Лин Чуцзю убедилась, что ничего не забыла, после чего переоделась и вышла, захватив свою аптечку. «Ваш раб поможет вам донести лекарства». Домоправитель Цао сразу же подошел к Лин Чуцзю и забрал у нее из рук аптечку. Аптечка была довольно легкой, потому что некоторые препараты Лин Чуцзю оставила в медицинской системе. Это будет очень трудно объяснить, но она не оттолкнула добрый жест домоправителя Цао. Лин Чуцзю попросила Чжинчжу и Маньяа остаться следить за домом, а Шаньху и Фэйцуй она взяла с собой. Домоправитель Цао показывал дорогу, и они быстро пришли в западную часть поместья и вошли в комнату Цао Линя. Доктор унахмурился и спросил у домоправителя Цао, когда увидел их. «Домоправитель Цао, зачем вы привели сюда девушек? Разве вы не спрашивали о докторе Цинь Юане?» «Доктор У это». Домоправитель Цао начал было представлять Лин Чу Цзю, но она тут же прервала его. «Я врач. Домоправитель Цао, не могли бы вы позволить мне взглянуть на рану Цао Линя поскорее? Вы врач?» Доктор У посмотрел на нее с сомнением. Он не верил, что Лин Чу Цзю была врачом, поэтому встал перед ней, не давая пройти. «Можно попросить вас отойти?» – доброжелательно сказала Лин Чу Цзю, но доктор просто проигнорировал ее. Доктор был очень недоволен домоправителем Цао и сказал: «Затягивать с лечением Цао Линя больше нельзя, но как вы можете позволить девчонке еще сильнее ухудшить его состояние?» «Нет, нет», – домоправитель Цао начал было объяснять, но Лин Чу Цзю внезапно обернулась и, указав пальцем на стол в стороне, сказала: «Домоправитель Цао, поставьте аптечку на тот стол». «Да-да», домоправитель Цао увидел, что Лин Чу Цзю ничего не боялась, его сердце слабо почувствовало, что сын будет спасен. Поэтому он бессознательно повиновался приказу Лин Чу Цзю. «Что случилось?» Доктор почувствовал нечто странное, он слегка отошел в сторону, больше не мешая происходящему. Но все же он глядел на домоправителя глазами, которые спрашивали: «Что же происходит? Эта девушка в самом деле врач?» Он никогда не слышал, чтобы в восточной стране была знаменитая женщина-врач. Но в тот момент домоправителя Цао волновал только его сын, поэтому он не заметил взгляда доктора У. Доктор У все еще не мог принять происходящего и поверить в то, что Лин Чу Цзю – врач, поэтому он снова приблизился. Но когда он увидел аптечку, то не мог не нахмуриться и не спросить: «Что это?» «Это аптечка?» Он занимался медициной более 30 лет, но никогда не видел таких лекарств. «Может, эта девушка просто играет с ними?» Глава 31. Наставник и вода доктору не мог не спросить. На лице домоправителя Цао тоже читалось беспокойство из-за вида аптечки, но он не осмеливался задавать никаких вопросов. Однако теперь, когда доктор взял инициативу на себя, они оба во все глаза смотрели на Лин Чу Цзю, ожидая ее ответа. Лин Чу Цзю знала, что, доставая лекарства из медицинской системы, она будет привлекать внимание, но ей не хотелось объяснять слишком много, поэтому она ответила лишь: «Это оставил мне мой наставник. Если они все еще ничего не поняли, пусть поищут ее легендарного наставника». «Наставник?» Домоправитель Цао очень удивился. Доктор не знал, кем являлась Лин Чу Цзю, но домоправитель Цао никогда не слышал, чтобы старшая мисс семьи Линь училась у какого-то наставника. Неужто домоправитель Цао думал, что я стала врачом без учителя? Лин Чу Цзю спросила это полушутя, но домоправитель Цао не осмелился ответить и только помотал головой. Теперь, когда она закончила с объяснениями аптечки, Лин Чу Цзю больше не говорила ни слова и просто достала белый халат. Она также не забыла аккуратно убрать волосы под шапочку. С первого взгляда можно было догадаться, что она не в первый раз это проделывала. Когда Лин Чу Цзю делала все это, доктор У, Шаньху, Фэйцу и двое других слуг смотрели на нее широко раскрытыми глазами, полными сомнений. Но Лин Чу Цзю не объясняла своих действий. Она лишь надела халат и маску. Затем она взяла все нужные препараты и положила их на поднос. Но когда она обернулась, то увидела перед собой доктора У. Лин Чу Цзю вежливо попросила: «Пожалуйста, дайте мне пройти». На этот раз доктор У больше не стал задерживать ее и послушно пропустил. Он хотел увидеть, в самом ли деле эта молодая девушка умеет больше, чем он. Тело Цао Линя покраснело от лихорадки, а его губы побелели и потрескались. Видя все эти признаки, Лин Чу Цзю и без медицинской системы могла распознать, что Цао Линь страдает от сильного обезвоживания, а его жизнь в серьезной опасности. Лин Чу Цзю раскрыла рот Цао Линя, чтобы дать ему высокую дозу жаропонижающего и быстро сбить температуру. Домоправитель Цао видел, что делала Лин Чу Цзю, но не осмеливался ничего сказать. И хотя в глубине души он все еще несколько сомневался в ее действиях, но не пытался задавать вопросов, потому что боялся отвлечь ее от спасения жизни сына. Доктор У, однако, вел себя иначе. Он тоже был врачом, поэтому, когда он увидел, что Лин Чу Цзю дала Цао Линю лекарство, он не мог не нахмуриться и не спросить: «Гунин, что вы дали Цао Линю?» «Лекарство от лихорадки». Лин Чу Цзю не хотела говорить больше. Она боялась, что доктор еще что-нибудь спросит, поэтому просто добавила: «Секрет моего наставника». После этих слов доктору У пришлось удержаться от дальнейших вопросов. Вдобавок к лихорадке у Цао Линя было сильное обезвоживание, поэтому ей нужно было поскорее восполнить потерю воды в его теле. И лучшим способом сделать это была капельница. Лин Чуцзю хотела достать глюкозу из медицинской системы, но на нее сейчас смотрело столько глаз. Она очень боялась просто вынуть и использовать эти вещи. Она не сможет это объяснить. Поэтому принесите соль и холодную воду. Сейчас Лин Чуцзю могла нормализовать уровень жидкости в организме Цао Линя только самым традиционным способом. Я схожу за ними. Домоправитель Цао направился было к выходу, но его остановила Фэй Цуй. Домоправитель Цао, я схожу и принесу их быстрее. Договорив, она бегом покинула комнату. Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула. Затем она подошла к своей аптечке, чтобы достать противовоспалительные средства, но ее рука застыла, когда она увидела шприц. Лин Чуцзю собиралась сделать Цао Линю укол, но она не хотела, чтобы к ней отнеслись, как к ведьме, и сожгли живьем. Если она станет использовать столько средств, о которых люди ничего не знают, добрые дела именно до этого ее и доведут. Поэтому Лин Чуцзю взяла противовоспалительную таблетку и дала ее проглотить Цао Линю, как и раньше. Противовоспалительные и жаропонижающие средства подействовали не сразу, и Фэй Цуй пока не вернулась. Поэтому Лин Чуцзю решила достать хирургические перчатки и открыть новый набор хирурга, который ей предстояло использовать. Приготовив все необходимое, Лин Чуцзю села у постели и собралась промывать рану Цао Линя. «А это что?» — снова спросил ее доктор У. Но на этот раз Лин Чуцзю не ответила и вместо этого посмотрела на него недовольно. «Извините, но не могли бы вы отойти на пару шагов? Вы загораживаете свет». Когда доктор У подошел к ней с вопросом, он закрыл собой свет, и она плохо видела рану, которую собиралась промывать. Выражение лица доктора У изменилось. Но он послушно отодвинулся в сторону и встал рядом с домоправителем Цао. Шаньху не стала ждать команды Лин Чуцзю и отошла подальше сама. Все-таки суровость на лице Лин Чуцзю очень пугала. Доктору не позволил служанкам надеть на Цао Линя халат. Это упростило задачу Лин Чуцзю. Лин Чуцзю смогла сразу разрезать ножницами пожелтевшие и липкие бинты на животе Цао Линя. Когда она сняла бинты, перед ними открылась красная, мерзко пахнущая рана. Шаньху изменилась в лице и не сдержала приступа тошноты, но Лин Чуцзю осталась бесстрастна. Она начала дезинфицировать и промывать рану, удаляя все отмершие ткани. Когда домоправитель Цао увидел, в каком состоянии его сын, у него задрожали губы, но он не смел даже заплакать. Лин Чуцзю подняла взгляд, но не стала утешать домоправителя Цао. Вместо этого она взяла маленькие хирургические ножницы и отрезала половину сгнивших и мертвых тканей с раны. Доктор понимал, что эти ткани, оставшись на месте, только помешали бы ране затянуться. Но Лин Чуцзю резала так, что могла снова открыть рану, которую пришлось бы зашивать по новой. «Гунин, вы», доктору не договорил, потому что Лин Чуцзю прервала его и сказала: «Это я зашивала рану Цао Линя изначально, так что я знаю, что делаю больше, чем вы. Рана, несомненно, начала гнить изнутри. Если она не срежет пораженные участки тканей, рана не затянется и лучше не станет». Доктор на самом деле не переживал, но близкий человек больного молчал, поэтому он высказывался в его интересах. Доктор не говорил более ни слова, он только посмотрел на домоправителя Цао и подал ему знак, чтобы тот заговорил. Но Лин Чуцзю была его последней надеждой, поэтому, пусть он и не понимал до конца, что Лин Чуцзю делала, он не смел ей возражать. Он слишком боялся, что разозлит Лин Чуцзю, и та не станет лечить его сына. Домоправителю Цао было неважно, насколько странными казались ее методы, если это спасет его сына. Никто больше не задавал вопросов, и Лин Чуцзю не требовалось ничего объяснять. Она лишь постепенно срезала гной и очищала рану. После этого она осторожно разрезала шов на ране. Гной и кровь смешались и потекли на одеяло из раны. Рана Цао Линя выглядела так ужасно, что Шаньху больше не решалась смотреть. У домоправителя Цао и доктора У волосы на голове встали дыбом. Единственной, на кого это зрелище не произвело впечатления, была Лин Чуцзю. После того, как рана была открыта, Лин Чуцзю начала удалять отмершие ткани изнутри. Но на этот раз вернулась Фэй Цуй с солью и холодной водой. Когда Фэй Цуй вошла и увидела распоротый живот Цао Линя, она чуть не выронила воду из рук. К счастью, Шаньху успела вовремя подхватить ее. «Ваша раба заслуживает смерти», — сразу стала казниться Фэй Цуй. Но Лин Чуцзю не обратила на нее внимания и только приказала Шаньху поставить воду на стол. Лин Чуцзю остановилась. Затем она вытерла с рук гной и кровь и сняла перчатки. После этого Лин Чуцзю добавила соль в воду и перемешала. Затем достала из аптечки тонкую трубку, вставила ее в рот Цао Линя и стала вливать в него соленую воду. Получится ли заставить его пить таким образом? За последние несколько дней они не раз пытались заставить Цао Линя попить воды, но у них просто ничего не получалось. Глава 32. Критическое состояние и спасительные таблетки. Доктору непонимающе глядел, как Лин Чуцзю вливала подсоленную воду через трубочку в рот Цао Линя. Через какое-то время губы Цао Линя уже не были так плотно сжаты, и ни одной капли воды не проливалось мимо. Доктору и раньше пробовал использовать трубку, чтобы напоить Цао Линя, но тот не мог глотать и лишь проливал всю воду. Девушка поразительно, как ей вообще это удалось. Глаза доктора усияли, когда он смотрел на Лин Чуцзю. Он понимал, что теперь опасность для Цао Линя миновала, поэтому он может подойти и еще немного порасспрашивать ее. В действительности, дело было не в удивительном мастерстве Лин Чуцзю, а в том, что другой конец трубки входил напрямую в горло Цао Линя, и Лин Чуцзю могла не бояться, что больной выплюнет воду. Лин Чуцзю не стала заставлять Цао Линя пить много, и дав ему выпить по крайней мере две чашки, она остановилась. После того, как Цао Линь попил, его лицо и губы приобрели более нормальный цвет, но, дотронувшись до его лба, она поняла, что он все еще был очень горячим, и, похоже, высокая доза жаропонижающего еще не подействовала. Но эта проблема не была самой срочной, поэтому сначала Лин Чуцзю вытерла рот Цао Линя. Лин Чуцзю не знала, как именно доктор улечил больного, потому что его рана очень сильно загноилась, и, если бы Лин Чуцзю не лечила его раньше, она подумала бы, что гниение затронуло и кишечник. Если бы она была сейчас в своем времени, то, увидев такую рану, Лин Чуцзю однозначно выругалась бы и обвинила врача, а заодно и родственников пациента в безответственности. Но сейчас разве она могла это сделать? Поэтому Лин Чуцзю ничего не сказала и только молча продолжила прочищать рану и пытаться спасти его. С самого начала и до конца Лин Чуцзю не снимала перчаток и спокойно очищала загноившуюся рану Цао Линя. Лин Чуцзю работала дальше и складывала гнилые ткани, которые она срезала, на поднос, приготовленный заранее, полностью игнорируя присутствие других людей в комнате. Когда она сняла больную кожу, красная кровь и желтый гной полились из раны. Домоправитель Цао и остальные сначала ничего не ощущали, но когда гнилая плоть стала скапливаться на подносе, они не могли не почувствовать отвращения, и волосы на голове у них встали дыбом. Счищать загнившие ткани – очень кропотливый процесс, поэтому они не решались отвлекать Лин Чуцзю, которая вся погрузилась в работу. Лин Чуцзю почувствовала слабую боль в левом плече, но не остановилась, пока полностью не очистила рану и не вздохнула с облегчением. Наконец-то, дело сделано. Закончив, Лин Чуцзю встала и слегка встряхнула заболевшую руку. Заметив, что Лин Чуцзю сделала перерыв, домоправитель Цао хотел было подойти и обратиться к ней, но когда он увидел серьезное лицо Лин Чуцзю, не осмелился заговорить с ней и послушно отступил. Лин Чуцзю знала, что объяснить болезни и состояние пациента его близким – естественная обязанность врача, и домоправитель Цао возьмет на себя часть ее работы по уходу за Цао Линем. Все-таки Цао Линь изначально был тяжело ранен, и теперь из-за инфекции ей пришлось срезать большое количество отмерших тканей, так что она сможет лишь наложить повязку и ждать, пока рана будет медленно затягиваться. После того, как Лин Чуцзю наложила повязку с лекарством на рану Цао Линя, она убедилась, что крепко заклеила рану медицинским пластырем, чтобы она не разошлась. Когда рана наконец была перевязана, домоправитель Цао и доктору подошли помочь Лин Чуцзю обернуть бинт вокруг пояса Цао Линя. Сначала доктору и домоправитель Цао не верили в медицинские навыки Лин Чуцзю, но теперь они оба бросились ей на помощь с быстротой хищников, преследующих добычу, и не осмеливались показать своего прежнего отношения. Наложив очередной слой бинтов, Лин Чуцзю собиралась потрогать лоб Цао Линя, чтобы измерить его температуру, но потом она услышала слова доктора У.